Глава первая. Лицо доктора расплылось, меня снова обступили тени, но я знала, если будет возможность, он выполнит мою просьбу. Когда-то я спасла его с женой и сыном. Просто выкупила по бешеной цене его дом и приказала своему кучеру отвезти испуганных мужчину, женщину и ребенка на станцию дилижансов в соседнее графство. Дом сожгли на следующий день. Негодяи вытоптали садик, полный цветов, за которыми любила ухаживать миссис Лип. Разломали даже качели, на которых каждый день крутился их сынишка. И все из-за того, что доктор не смог спасти жену местного старосты. Что ж, бабуля часто говорила, что добро возвращается. Может быть, сейчас добрый доктор подарит мне легкую смерть? Я закрыла глаза. Веки были свинцовыми и никак не хотели открываться. Рядом раздался болезненный стон. С большим трудом мне удалось повернуть голову. А этот мальчик, юный и прекрасный, как рыцарь Гавейн на старинных гравюрах, кажется, он тоже чем-то не угодил герцогу Деренджеру, дядюшке молодого короля. Мы сталкивались с этим юношей в коридоре допросных камер, а потом в пыточной. И если меня поначалу оберегал титул и пол, то его просто невероятная красота. Даже палач не решился испортить столь совершенное творение Всевышнего, так? Мазнул ладонью пару раз по губам, разбив их кровь. Но, кажется, от этого юноша стал только красивее. «Миледи», — доктор склонился надо мной снова, — «у вас кровотечение?» «Я знаю», — постаралась сдержать гримасу боли. «Малыш, ребенок, которого мы с мужем ждали несколько лет, как только меня не обзывали его родственницы и сухой веткой, и пустым ведром, а я и не заметила, что его редкие визиты в мою спальню закончились чем-то особенным. Только тут, выгибаясь от боли внизу, я поняла, почему чувствовала недомогание последние пару месяцев, но было уже поздно. Муж и его семья сразу отреклись от преступницы, укравшей безделушку у принцессы. Граф еще и поглумился, передавая меня на волю палача. «Дорогая, мы устроим вам роскошные похороны. Думаю, юная Фелициата Лейкомб быстро меня утешит». «О да, наследница из рода, лишь поколение назад получившего дворянство. Теперь граф Верден мог себе это позволить. Его положение в Совете Пэров стабильно, а утонувшая бесплодная графиня — подарок судьбы, не иначе. Что ж, умирая, я знаю, чего ему пожелать». «Я могу объявить вас мертвой». Глаза доктора лихорадочно блестели. «И забрать тело в анатомический театр. Скажите, вам есть куда пойти потом?» В моем сердце моментально воскресла надежда. «Выжить? Уйти отсюда и отомстить?» «Да», — жарко шепнула я. «Есть! Если можно, доктор, спасите этого юношу тоже. Он пытался защитить меня». Доктор Лип бросил взгляд на вторую скамью и кивнул. «Я постараюсь, миледи. Ничего не бойтесь и не двигайтесь». Я замерла, закрыв глаза. Право слова, в его просьбе не было ничего особенного. Мне и так не хотелось шевелиться. Боль казнила за каждое движение. Между тем док развил бурную деятельность. Начал кричать, ругаться со стражниками. А когда они вышли, быстро капнул мне и соседу что-то на губы. «Не бойтесь», — напомнил он мне и задрал короткую тюремную рубашку, обнажая живот. Отчего-то накатил стыд, хотя этот скудный предмет гардероба на мне задирали все, кому хотелось. В этой клоаке человеческой жизни нашлось много желающих отведать опальную графиню. Но доктор все делал не напрасно. Кажется, он пытался остановить кровотечение. Во всяком случае, тяжесть внизу живота уменьшилась, а после я вообще перестала ощущать свое тело. Когда стражники вернулись, я уже не могла двинуть ни одним мускулом. Полный паралич. Полуприкрытые глаза смотрели в низкий потолок, зрачки не двигались, дыхание не было слышно. «Ну и что вы предлагаете мне тут спасать?» Доктор был непривычно высокомерен и строг. «Эта дама истекла кровью, а у этого юноши внутреннее кровотечение. 2 трупа за 5 минут. Если они были вам так нужны, следовало позвать меня раньше». «Спокойно, док». Старший стражник, тот самый, который гордился своим огромным членом и пихал его в меня при любом удобном случае, отвечал с линцой человека, знающего больше всех. «Никому они не нужны. Герцог распорядился скинуть тела в реку. Куда-нибудь подальше». Доктор Лип побродил между нашими скамьями и предложил. «Раз они никому не нужны, может, отдадите их мне? В анатомический театр. Студентам будет полезно увидеть органы, обескровленные естественными путями». Что-то звякнуло, словно кошель с золотом перешел из рук в руки. «Забирайте, док», — также лениво ответил стражник. «Только, как всегда, тихо». «Ну так помогите», — фыркнул Лип. «Первый раз, что ли?» «Это не ко мне», — раскатисто хохотнул старший. «Меня эта дамочка больше устраивала живой. Эх, какая горячая была! Дралась и кусалась до последнего. Вон, пусть Пит помогает, и старуху пришлю». Через несколько минут надо мной склонилось морщинистое лицо в окружении черного чепца. Чьи-то руки споро накинули на меня мешковину и даже милосердно одернули короткую рубаху. Потом дерюгу зашили крупными стежками, и 2 человека схватили меня за ноги и за плечи, чтобы, чертыхаясь, вынести их куда-то и бросить на что-то жесткое. Вскоре рядом грохнулось еще одно тело, и заскрипели колеса телеги. Мысли в голове скакали, как бешеные. Анатомический театр. Это столичное новшество. Я слышала, туда отправляли тела преступников и бесхозные трупы, выловленные в реке. Значит, доктор Лип после спасения от погрома отправился в столицу. Судя по всему, здесь он сделал неплохую карьеру. Средство, которое он дал нам, у него было с собой. Выходит, я не первая? Интересно. Впрочем, сейчас надо думать не о том, куда я пойду, если к мужу нельзя. В голове всплыли слова бабули. «Это мой подарок тебе, добрачный. Если вдруг выяснится, что тебе некуда идти, знай, что у тебя есть дом. Улица Зеленая, 9. Запомни». Душу затопило облегчение. Бабуля никогда не доверяла моему мужу и его семье. Считала, что Дэвид женился на мне только потому, что мой отец был адмиралом. Она вообще хорошо разбиралась в людях и презирала моего супруга и его родню. Общалась с ними редко и еще до свадьбы вручила мне шкатулку, запертую на ключ. Там были документы на дом и кое-какие фамильные драгоценности. Плюс кошелек. Все это бабуля мне только показала, сказав, что отвезет свой подарок в тот самый дом. В мои 17 лет странный подарок быстро забылся, а бабушка умерла 3 года назад, завещав свое невеликое имущество приюту Святой Марты. О, как же я была наивна и слепа! Покачиваясь на ухабах в телеге для перевозки трупов, я мысленно горько усмехалась. Двинуть даже губами я все еще не могла. Граф не просто так женился на тощей мелкой дочке адмирала. Он надеялся упрочить свое положение в Сенате и потому не прислушивался к прозвищам «наперсток», «катушка» и прочим милым шалостям светских дам. Упрочил, но отец быстро умер, догнали старые раны. С наследником тоже не получилось. Осталась только моя должность в свите младшей принцессы. Какое-то время меня терпели, все же принцесса Амалия не любила меня читать, а должность у меня была ответственная. Но потом герцог Дерринджер сделал мне предложение. Опасное предложение. Он лично просил меня кое-что добавить к гардеробу моей госпожи. Я отказалась и в итоге оказалась в пыточной. А теперь, если выживу, я останусь никем. Графиня Верден мертва. Кажется, на послезавтра назначены похороны в родовом склепе. Что ж, наверное, это хороший повод начать новую жизнь.